как раз дал мне эту тему, и я хотел просто поделиться с вами тем, что Господь положил на мое сердце. Я хотел, чтобы все из вас были сейчас предельно внимательны, потому что тема будет как раз именно туда, куда сейчас нужно. Именно туда, куда нужно. Сегодня я хотел поговорить о реакции. Если кто из вас не слышал эту тему, вообще мне Господь ее дал где-то около года-полтора назад. Эта тема настолько, знаете, она просто вошла в меня, и мне Господь научил. Вы знаете, когда Бог, знаете, темы, которые я вам даю, сначала приходит ко мне Иисус и учит меня, и я прохожу через них. И потом я их уже выхожу сюда и даю вам. Эти темы не скатанные ниоткуда, не вычитанные из книг. Я прожил каждую из них. И поэтому сегодня я хочу поделиться с вами одной вещью. Тем, что Господь провел меня, мою семью. И я хочу объяснить вам, почему у нас такие прекрасные отношения с моей женой. Почему у меня прекрасные отношения со всеми с вами. Не потому, что дьявол меня не трогает, не потому, что у меня не бывает плохих дней, не потому, что мне иногда не бывает, знаете, тяжело на сердце. Но потому, по одному единственному принципу. Я вас сегодня научу этому принципу. Если вы, ваши сердца будут открыты, если вы возьмете этот принцип, ваша жизнь изменится радикально. Вы увидите успех и благословение с самого первого дня. Вы увидите огромное благословение. Тема называется «Реакция». Смотрите, что. Если каждый из нас, мы хотим с вами знать, через что мы проходим, и что нам нужно изменить в своем характере, или чем атакует каждого из нас дьявол, мы должны проверить свою реакцию. Сейчас я вам объясню вообще, что такое реакция. Когда вы поймете, что такое реакция и что в тебе реагирует на ситуацию, ты в конце этого служения, ты перестанешь реагировать на все. На все негативное, на все зло, на всю грязь. Только по одной причине, потому что ты поймешь, что это такое. Что происходит? Открывайте Бытие 1 глава с 11 стиха. Здесь написано, 1 глава Бытия с 11 стиха, здесь написано: «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву и сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему, плод в котором семя его на земле». И стало так: «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, по роду его, и увидел Бог, что это хорошо». Смотрите, разваливаются семьи, бизнеса, разваливается дружба, разваливаются друзья, разваливается все. Только по одной причине, одна единственная причина всему. Мы сегодня пройдем по некоторым местам, вы поймете, почему в нашей жизни много зла, много проблем, много неудач, много вещей, только по одной единственной причине. Потому что дьявол бросает какую-то приманку, ты на нее реагируешь, и случается вещь. И когда ты изменишь свою реакцию к вещам, твоя жизнь радикально изменится. Когда ты перестанешь реагировать на ситуации и просто пропускать их мимо, ты увидишь, как ты станешь железным человеком, который просто идет по этой жизни, славит Господа и ходит в броне праведности. Ты не даешь ничему и никому проникнуть внутрь тебя и изменить тебя, и осквернить тебя. По одной причине, потому что реакция – это то, что живет в тебе. Приходят люди и говорят: это он сделал мне, это она сделала мне, это из-за них сегодня вот такое, вот так получилось. Ничего не получилось из-за них. Ты не можешь реагировать на то, чего в тебе нет. Если ты реагируешь, значит в тебе, если ты реагируешь злом, ты реагируешь недовольством, нервничаешь, в тебе живет зло, в тебе живет грязь, в тебе живет плохие вещи, которые тебе нужно искоренить из своей жизни. Просто все, что Господь делает, Он бросает вещь. Все, что дьявол делает, Он бросает вещь какую-то. И смотри, Господу, когда нужно проверить тебя, Он дает тебе какую-то ситуацию. Помните Давида, да? Я забегу немножко вперед. Давид и Голиаф. Родные мои, если вы поймете, что вся наша жизнь зависит от тебя, плюс реакция, вернее, плюс ситуация, ты стоишь, плюс ситуация равняется реакция. Вся наша жизнь вот таким путем идет. Если ты когда-то выучишь эту формулу, формулу жизни, ты увидишь, как вся твоя жизнь приобретет абсолютно другой оттенок. Я плюс ситуация равняется реакция. И все, что приходит в твою жизнь, ты начинаешь реагировать. Как ты на это реагируешь? Реагирует в то, что он живет внутри тебя. Вы понимаете, да, сейчас? Очень внимательно слушайте. Тема, которую я хотел просто открыть. Эта тема, честно вам скажу, эта тема, это пост-энкаунтера тема. Я ее готовил на пост-энкаунтер. Считайте, что сейчас пост-энкаунтер идет. Но я сказал сегодня, говорю, Света, говорю, ты знаешь, я, наверное, скажу эту тему сегодня, потому что я вижу, что она так необходима всем нам. Потому что мы реагируем на все. Положительное, негативное, грязное, зло, нервы. Мы реагируем на все. Не потому, что Господь не касается, а потому, что нам сейчас пришло время изменяться внутри. Амин. И поэтому Господь, знаете, дает некоторые вещи, чтобы проверить, что внутри тебя. И вещи начинают выходить из тебя. Вещи начинают выходить из тебя. Ты говоришь, во мне не было этого. Нет, просто не было ситуации, которая бы вытащила это из тебя. Вы слышите меня? Ты говоришь, это не жило во мне. Нет, оно жило в тебе. Только не было ситуации, которая бы показала тебе, что живет в тебе. И я так рад, что Господь дает нам ситуации, чтобы мы увидели на самом деле, кто мы. Амин. Я очень рад. Знаете, такие уроки, они очень тяжелые, да, и я молю Господа, чтобы Он просто изменил нас. Если ты и я, мы хотим узнать, что еще не умерло в нас, проверь свою реакцию. Еще раз повторю. Если ты когда-нибудь хочешь узнать, что живет в тебе и от чего ты не свободен, проверь свою реакцию на то, на то, на то и на вот то. И ты моментально, это как резюме твое выйдет. Происходит ситуация, о, вон оно что. Все, ничего не буду делать, бросаю хану, все валится. О, вон оно что. Реакция. Твоя реакция показывает о том, что движет тобою, что живет внутри тебя. Реакция выдает все наружу. Иногда мы не можем даже сдержаться, мы при людях взрываемся. Наша реакция даже не может таиться внутри себя. Она просто выходит и все. Или это плач, или это, знаете, что угодно, разные вещи. Я хочу, чтобы каждый из вас, знаете, в процессе этой темы проверил себя. Просто проверил себя, что живет внутри тебя, что из тебя выпрыгивает. Не ищите причину вот в том человеке. Вот если бы его убрать, знаете, я такие комменты слышу, и я хочу на энкаунтер, но я вот если вот тот человек будет возлагать на меня руки, не поеду. На какой энкаунтер ты собираешься? Ты едешь на энкаунтер с Богом, а не на энкаунтер с человеком. Амин. Твоя реакция уже доказывает то, что у тебя ничего не будет работать. Я говорю, Господь, пожалуйста, измени. Вся жизнь, если я вам сейчас начну брать место за местом, место за местом. Матфея 6, 22, 24, я не буду открывать, там написано, свет для тела есть око. Помните, да? И если твое око будет чисто, то и все тело будет что? Свято. Знаете, почему Иисус это сказал? Это все было насчет реакции сделано. Идешь ты, и ты видишь, твое око что-то видит. Если твое око будет чисто, твоя реакция будет чистой, ты не будешь реагировать, значит, все твое тело будет свято. Идет Давид. Любую ситуацию возьмите мне из Библии, и я тебе сразу найду. Ты плюс ситуация равняется реакция. Если вы эту формулу в своей жизни выучите, вы увидите, ваша жизнь преобратится в победоносную жизнь. Это формула жизни, которую сам Господь объяснил мне. Он говорит, это простая вещь. Ты можешь в своей тайной комнате поклоняться, потом выйти из нее и отрываться на всех. Я видел таких людей. Не мешай мне, я общаюсь с Господом. Я видел таких людей. Ой, я пошел. Общайся с Господом. Вы понимаете? Возьми любую ситуацию с Библии. Вот с головы беру. Идет Давид по крыше. Во время того, как все воюют. И видит он Версавию. Ситуация. Давид плюс ситуация равняется что? Реакция. И потом произошла реакция. Потом произошла другая реакция. Потом Давид плюс Урия равняется смерть. Вы понимаете, о чем я говорю? Вся наша жизнь. Идет Давид по полю. Несет пиццу своим братьям. Они голодные, его послали, чтобы он накормил своих детей, вернее, братьев, детей, какие те, он еще молодой был, ему 16 лет было. И он пошел к своим братьям, берет с собой кушать, там, я не знаю, сыр написано, он взял с собой хлеб, сыр, там что-то еще, я не помню. И он пошел, он говорит, дай это военачальнику, проверь, как твои братья. И смотрите, идет Давид. И встречается ему что на дороге? Ситуация. Видит он Голиафа, который поносит Израиля. И когда соединяется Давид с ситуацией, равняется реакция. Он становится победителем. Есть вещи, в которые ты жив в жизни, ты должен провести полную черту, где ты должен реагировать, а где ты должен не реагировать. И вот эти ситуации, они показывают нам, что живет в Давиде. Идет Давид, и в нем проверяется, да, он уничтожил Голиафа, это был мощный человек. Но когда Давид плюс другая ситуация, равняется абсолютно другая реакция. Вы все со мной согласны? Я хочу, чтобы каждый из вас взял это, просто вложил себе в голову, что вся наша жизнь зависит, ты не можешь идти, и ничего не происходить. В пятницу мы говорили с вами о «я и окружение». Именно эта тема продолжение, это именно продолжение немножко этой темы. Ты и окружение, когда соединяешься, равняется реакция. И поэтому, когда ты хочешь измениться, ты должен изменить свое окружение, изменить ситуации, не попадать в ситуации, обходить ситуации. Соломон пишет, видел я глупого, который шел мимо дверей, мимо дома блудницы. И она выбежала на улицу и зазывала его. Я своими словами говорю, не хочу сейчас открывать это место. Зазывала его. И он говорит, я видел глупца, который пошел, как вол на убой. И говорит, и много увлеченных ею в преисподней находятся. Человек плюс ситуация равняется научись, узнай, на что ты реагируешь. Я хочу, чтобы каждая ваша реакция на что-то говорила тебе, что тебе нужно изменить в себе. Вы слышите? Что в тебе мешает людям общаться с тобой? Что в тебе мешает Богу общаться с тобой? Что в тебе поражает твою жизнь и общение с Ним? Мы мудрые люди, правильно? Мы нормальные люди. Когда у бизнесмена проходит год, в конце года собирается весь его коллектив, и они взвешивают, что было сделано правильно и неправильно. Бумаги всего года собраны в папочки, что было произошло, и они собираются в конце года и обсуждают, что было сделано хорошо, что было сделано плохо, что нужно изменить на следующий год. Я хочу, чтобы вы были как мудрые люди. Дьявол знает вас намного лучше, чем вы сами. Не потому, что он мудрец или какой-то, знаете, особая личность. Потому что он знает, по какой он бросает тебе вещь. И он смотрит, на что ты реагируешь. Вы все здесь? Он смотрит, на что ты реагируешь. И он говорит так, запишите. Посылает другую ситуацию, не среагировал, говорит, нет проблем, оставляйте. И он будет бить тебя именно в ту сферу, на которую ты реагируешь. Всю твою жизнь он будет бить туда до тех пор, пока твоя реакция не остановится. До тех пор, пока ты скажешь, я больше не буду реагировать на эти вещи. Я больше не буду винить людей в то, что они что-то сказали или сделали, что взорвало меня. Не их взорвало, тебя взорвало. Значит, есть внутри что-то в тебя, что взрывается. Вы все со мной? Значит, что-то нужно тебе изменить, а не всем им вокруг. Так что, может, пусть тогда тебя вообще в монастырь посадить, где ты будешь один в своей келье читать Слово Божье. Давайте вообще тогда из мира выйдем. Ты плюс ситуация равняется реакция. Вся наша жизнь протекает, вся наша жизнь с самого утра. С самого утра ты встаешь, вся наша жизнь протекает в том, что когда ты встаешь, у тебя приходит ситуация, и на нее приходит реакция. И если мы выучим этот важный урок, то сатана не будет иметь доступа к нам никогда. Другая ситуация. Служит Иосиф в доме Потифара. Служит хороший мужчина, прекрасный юноша, прекрасный лицом. Подходит к нему жена Потифара и говорит: давай с тобой просто, знаете, давай переспим. Давай. И она просто увлекала его, она завлекала его. И когда Иосиф плюс ситуация, у него была реакция. Запомните одну вещь. У вас реакция всегда будет. Но какая реакция, выбрать должен ты. Ты должен выбрать, что внутри тебя реагирует на некоторые вещи. Что внутри тебя реагирует на то или иное. Реакция – это твой плод. Я сейчас хочу объяснить вам, что такое реакция. Еще чуть-чуть дальше сейчас пройдем с вами, продвинемся. Твоя реакция – это твой плод. Что такое плод? Плод – это когда совокупляются две взаимоподходящие вещи. Смотрите, совокупляются две взаимоподходящие вещи. Зерно плюс почва равняется деревцо. Вы все со мной, да? Ты плюс ситуация равняется реакции. Я хочу, чтобы у вас, я это буду повторять снова и снова, чтобы вы вышли отсюда, чтобы ваше зрение, ваше мышление, ваше направление на то, что происходит в твоей жизни, радикально начало меняться. Чтобы то, что движет тобою, начало меняться. И не ищи проблемы ни в коем другом. Ты будешь попадаться на одном и том же. Снова, и снова, и снова, и снова. Ты будешь реагировать на это снова. Муж с женой развелся. И дети всегда напоминают папе или маме. Только маме напоминаешь за папу, мама взрывается. Напоминаешь маме год. Напоминаешь маме 2, напоминаешь маме 3, напоминаешь маме 5. И она взрывается на том же самом моменте, на том же самом моменте. Напоминаешь отцу за какие-то вещи, которые мать ему сделала. Он взрывается на том же моменте, на том же моменте. Незалеченная жизнь, незалеченные раны. Вещи, которые выводят тебя из нормы жизни. Реакция. Твоя реакция на ситуацию. Сейчас я вам объясню, что такое реакция. Вы задумывались, почему когда-нибудь вокруг алкоголика одни алкоголики? Потому что дерево приносит плод по роду своему. Вы согласны, да? Дерево приносит плод по роду своему. Я не могу реагировать злом на ситуацию, если внутри меня не живет зло. Как бы дерево яблоня не напрягалось, как бы она ни раздувалась, как бы она ни махала своими ветками, у нее никогда не вырастет оранж. Вы все здесь? Вы понимаете, о чем я говорю? Ты не можешь говорить: я хороший, а потом вышло что-то. Упс, извините. Понимаешь? Не можешь ты быть яблоней, и ты напрячься, да? И потом сказал: упс, вылетело. Не вылетело. Дерево приносит плод. Почему я прочитал это в первой главе Бытия, 11 стих? Плод, дерево приносит плод по роду своему. Человек, если что-то внутри него живет, он приносит плод по роду своему. Он приносит плод. Зло порождает зло. Кто-то подошел к тебе, сделал тебе неприятность, и ты вышел из тебя. О-о. А так тебе человек подошел и бросает вещи, ты говоришь: все будет нормально, Господь все устроит. Ну что же сделаешь, так бывает. Вы понимаете, о чем я говорю? Дерево, приносящее плод по роду своему. Давайте откроем еще место одно. Проверь, кто и что окружает тебя. Ты никогда, я уже сказал, еще раз повторю, никогда не отреагируешь на то, чего внутри тебя нет. Вы поняли этот point, да? Все согласны со мной. Никогда ты не можешь реагировать злом, если нет зла внутри тебя. Никогда ты не можешь реагировать добром, если нет добра внутри тебя. Ты натянешь и скажешь, пусть тебя Бог благословит, сестра. С таким, знаешь, с таким, знаете, как оскалом. А внутри там пилишь. Распилил надвое уже его. Вас немножко касается эта тема? Она к месту сейчас? Ой, к месту, Господи. Но, понимаете, вы не избежите ситуации, поверьте, не придет веяние Святого Духа. И вот оно будет веять-веять, и вывеет с нас все. Пух, и выдует. Но Дух Святой будет касаться тебя, ты будешь приходить домой и опять реагировать на ту же самую вещь. Ты должен сделать все возможное, молиться и смотреть на то, на что ты реагируешь, и сделать все возможное, чтобы отложить все это. Смотрите, что получается. Давайте с вами откроем Иакова 1 глава. Открывайте Иакова 1 глава. Носите с собой Слово Божье обязательно в церковь. Это потому, что ученик приходит в школу без тетрадки и без книжки. Иакова 1 глава, 13 стих. 1 глава, 13 стих. Вернее, с 13 стиха. Смотрите, что получается. Иаков, мне вообще Иаков нравится. Потому что я немножко, знаете, как, ну, схожусь с ним. Он настолько прямой, бьет в голову настолько точно, что невозможно увернуть куда-то. Вера без дел мертва. И все. И вот куда хочешь, туда и верти. Вы понимаете, да? Кто говорит, что он верующий, а дел не имеет, он говорит, да? Говорит, вера без дел мертва, ты пустой человек. Мне нравится Иаков только по одной причине, потому что он настолько четкий и ясный. И смотрите, что Иаков здесь пишет. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Другими словами, это с меня выходит, потому что Господь допустил. Но у тебя выходит то по роду своему. Если это твой род, то оно по роду выходит. И смотри, что здесь написано. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Как Бог может искушаться злом и искушать тебя злом, если он не имеет зла внутри себя? Злом тебя не искушает Господь. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Вы слышите? По роду своему, собственною похотью. Так важны эти вещи, особенно после энкаунтера, чтобы мы с вами схватили. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший грех, а сделанный грех рождает смерть. Ты плюс ситуация равняется реакция. Вы слышите? Вот, пожалуйста. Приходит ситуация к тебе, потом она рождает грех, а грех рождает смерть. Это есть в Слове Божьем. Это есть принцип жизни. Если ты когда-нибудь выучишь принцип жизни и перестанешь реагировать на все вокруг тебя и выработаешь реакцию правильную, ты должен работать над собой. Вы слышите? Написано, вникай в себя и в куда? В учении. Так написано, спасешь себя и слушающих тебя. Ты должен слушать и применять эти вещи к себе. Бороться за свою свободу. Освобождаться. Можно всю жизнь на энкаунтер ездить и никогда не освободиться от зла. Потому что это есть вещь, которую тебе нужно разобраться. Это плоды, которые тебе нужно уничтожить. Ты должен просто перестать эти вещи делать в своей жизни. Смотрите. Один парень. Очень мой хороший друг. Христианин женатый. Кстати, в то время, когда я писал эту тему, он еще был женатый. Сейчас он разведенный. Я вам сейчас расскажу. Он мне рассказывал. Это мой очень близкий друг. Я много-много лет назад. И он мне рассказывал. Он живет на той стороне Вашингтона, в Эверетте, по-моему, или в Линвуде, я не помню. Ну, я не буду, я для этого сказал, чтобы вы не думали, что кто-то здесь в этом зале сидит. Чтобы не оглядывались по сторонам и не думали, да, что кто здесь. Я просто расскажу. Парень женатый, христианин. У него, по-моему, одна я не знаю, по-моему, двое детей или один ребеночек. И смотри, он страдал порнографией, он это, и он рассказывал, знаешь, он рассказывал эти вещи, он делился, он говорит, я не могу, говорит, я страдаю порнографией, я не знаю, что делать со мной, оно влечет меня. И он говорит, и он смотри, и он мне рассказывал, когда он уже упал, очень низко упал. И, кстати, жена его еще не знала, он просто в тот момент мне рассказывал. И смотри, он говорит, а все начиналось безобидно. Я шел в магазин за продуктами, жена его посылала в магазин за продуктами. И говорит, все начиналось безобидно. Просмотр, он начинал, знаете, останавливаться и просматривать свадебные журналы. Знаете, знаете журналы там, где мода, знаете, да, вот это вот журналы, как они, Bridals называются или как? Я не знаю, но вот эти журналы, где невесты там, знаете, вот это разные платья свадебные. Он мне рассказывал, говорит, я говорит, когда шел скупляться, да, набирал, и когда, говорит, в очереди стоял, он говорит, я вытаскивал с полочки журнал и просто начинал его просматривать. Он говорит, все начиналось безобидно. Он знал, что внутри него живет эта вещь. Все начиналось безобидно. И он говорит, шел в магазин, да, туда-сюда. Потом, говорит, получал некоторое удовольствие от этого. Переключался на моделей. Потом уже брал журнал. И он говорит, потом я уже смотрю, говорит, моя уже чуть-чуть упала эта вещь. А он был хороший, он в служении был парень. И потом он переключался на журналы в купальниках. Потом он переключился на просмотр порнографических видеокассет. Его это уже вовлекло очень серьезно. Он присел, он просто начал прогрессировать в этом. И смотри, что дальше. И потом, и впоследствии закончил на массажном столе. Если кто-то из вас не знает, что есть массажи двух видов. Окей? Если кто-то знает, я объясню вам. Есть массаж, да, который ты приходишь, тебе где-то заболел, есть он называется массаж chiropractor, знаете, да? А есть массажи другого типа. Там массажируют все и всех. Вы понимаете? И я говорю, что он просто оказался... И в тот момент, когда эта тема еще, когда я еще, знаете, как молился и писал, и он еще пытался восстановить свою семью, сейчас это семья полностью развалившаяся, разведенные люди. И что получается? Ситуация... Ты плюс ситуация равняется реакция. И он просто не следил за своей реакцией. Это я просто рассказал, знаете, борьбу парня. Практически 99 парней сталкиваются с этой проблемой. С проблемой порнографии, секса, анонизма и так далее. Это борьба всех парней. И поэтому, почему я эти вещи говорю, что есть вещи, которые ты должен радикально не реагировать на них. Ты должен вырезать все, просить Бога, чтобы это изменилось. И по возможности, когда ты смотришь, ты засеваешь себя. Ты смотришь куда-то, ты засеваешь себя. И оно сеется. У девушек точно так. Все входит через глаза, через уши. Ты засеваешь себя информацией. И потом ты оказываешься в ситуации, в которой ты не хотел быть месяц назад. Вы все со мной согласны? Есть вещи, в которые ты уже вовлечен автоматически. Почему? Потому что ты не смог противостоять. Оно живет внутри тебя. Я сейчас вам покажу один интересный принцип. Я специально принес с собой это, чтобы показать вам. Видите, что это, да? Я вообще люблю наглядные пособия, как учитель, знаете. Видите, да, что это машинка на дистанционном управлении. Обыкновенная машинка в любом магазине, $5-10. Проблем никаких нет. И, знаете, в принципе, если посмотреть на это дистанционное управление, посмотреть на эту машинку, ты думаешь, ну, я не понял, ну, как оно может вообще как-то двигаться, управляться, да? Ну, что оно, как оно его все берет? Вы понимаете, да? Я имею в виду, есть вещи, которые двигают нами. Есть вещи, которые... И я вам просто хочу объяснить, что такое реакция. Понимаешь, вот стоит, например, да, это ты. Вот ты, ну, зеленый, ну, сори, другой машины не было. Ты, окей? Это ты, хороший, прославляющий Иисуса. Добрый, махающий руками, знаешь. Все у тебя в жизни прекрасно. Прекрасно все в жизни. Ты вообще человек веселый. Ты радуешься. Но потом Господу нужно проверить, что находится внутри тебя. Так? Нам всем хочется посмотреть, да, что произойдет с этой машинкой. Вы понимаете, что есть вещи вот здесь, вот здесь находится сейчас, давайте примерно так возьмем, вот это дистанционное управление, да? Бог не искушается никогда злом. Но есть вещи, которые дьявол имеет в нас, вы все со мной, да? От которых Господь хочет нас освободить. Мы все идем по жизни, мы хотим видеть что-то хорошее в нашей жизни. Мы идем до определенного момента, да? И потом вот здесь, вот этот пульт, я буду, знаете, как, давайте назовем его раздражение. Давайте назовем его раздражение. Вот что сейчас вот это раздражение может связывать с вот этим христианином? Ну скажи, абсолютно ничего, да? Ничего. Раздражение себе раздражением, христианин себе христианином, нормальный, прославляющий Бога. В тайной комнате. И смотрите, что получается, да? Когда приходит, и приходит человек, который начинает тебе что-то говорить. Ты понимаешь. И потом происходит реакция. Да? И реакция происходит очень простая. И ты пошел. И ты раздраженный. Ты не знаешь, что делать. И вот происходят такого рода вещи. Ты понимаешь? Что происходит? Что-то связывает вот это и вот то. 100%. Любое другое дистанционное управление принесите мне, да? И я просто это назвал раздражение. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это просто наглядный пример, который я вам просто хочу всем показать. Просто раздражение. В этом христианине больше ничего нет. Он добрый, он прекрасный, он любит Господа, проповедует Евангелие. Но у него есть одна вещь. Раздражение, просто неимоверное раздражение. Да, Сергей говорит, он знает христиан, который какой пульт не подходи, на любой нажимай, он будет танцевать под любым пультом. Другой пульт, да, сейчас возьмем, например, и мы назовем его гордость. Другой пульт, принесем от другой совсем, да? Ставь туда батарейку, какую хочешь, нажимай, делай что угодно, он не реагирует. Почему? Потому что в нем нет гордости, вы все со мной. Я вам просто доказываю, что реакция не может быть просто. Значит, дьявола соединяет что-то с тобой, и ты танцуешь под его дудку. Вы все со мной здесь? Ты не можешь взрываться, если внутри тебя нет его части. Вырви, сделай все возможное. Понимаешь? Но что я делаю? Когда я... Мой сын вообще... Он говорит, папа, дай мне эту машинку. Я знаю, что если я ему дам эту машинку, ровно через день вот этот пульт не будет работать вместе с этой машинкой. Знаете почему? Потому что он любит лезть внутрь, проверять, вырывать, наступать. Понимаете? Что происходит? Знаете, что происходит? Вот тут изнутри... Изнутри должно быть забрано, он называется power supply. Знаете, что такое power supply? Источник силы. И вот когда мы выкручиваем отсюда жизнь, другими словами, если я сейчас выкручу из этой машинки батарейки, я из нее выкрутил, другими словами, жизнь. Вы все со мной согласны? Жизнь. Другими словами, ты должен умереть для этого. Какая бы ни была в тебе, с какой бы ситуацией ты ни встречался, когда дьявол хочет тебя, да, ты можешь идти вперед, очень классно, да? Ты можешь идти вперед, я такой христианин, я хожу, я радуюсь. Но когда дьяволу надо назад, он говорит, сюда иди. Это еще и по кругу тебя крутить будет. Он говорит, сюда. Понимаете, кто управляет этой машинкой сейчас? Тот, у кого эта вещь в руках. А знаете, у кого это в руках? Не у Бога. И ты думаешь, почему в твоей жизни постоянные проколы? Да потому, что тебе нужно выкрутить то, что движет тобою. Тебе нужно умереть для того, что убивает твою жизнь. Если к тебе кто-то подходит и говорит, сестра, братик, пожалуйста, изменись в этом. Нет, у меня этого нет. Нет, оно есть. Я просто хотел наглядно вам объяснить, что происходит. Что происходит? Вы понимаете теперь, что такое реакция? Понимаете немножко? Да, ближе уже, чуть-чуть. Я не слышал, чтобы ни от кого из вас. Меня раздражают. Меня раздражает вот тот человек. Я не могу находиться в одной комнате с ним. Внутри есть что-то тебя, что движет тобою. Есть какая-то часть внутри у тебя от дьявола, когда он нажимает. Помните на энкаунтере, когда я рассказывал, да? Что ты можешь бежать, делать все возможное, но есть цепь, которая держит тебя. И ты до определенного момента добегаешь, и ты упираешься. И ты не можешь ничего дальше делать. Перестань во время того, как дьявол готовит на тебя атаку. Мы чувствуем иногда, когда готовятся какие-то вещи. Ходить по полю и петь песни. Копай копай окоп и отстреливайся, вы слышите? Сейчас, например, я сейчас конкретно чувствую, что дьявол сейчас пытается атаковать именно наше сердце, наше нутро. Сейчас знаете, что мы будем делать? Мы будем копать окоп и атаковать сатану. И до женского энкаунтера будет великая победа, вы все со мной. Потому что едут женщины, которым абсолютно все равно, что в тебе. Они едут соединиться с кем? С Богом. И Бога не волнует. Он хочет, чтобы все сосуды Его были в полном порядке и готовности. Чтобы когда ты выходил служить, Бог мог течь через тебя. Мы будем приводить себя в порядок и приведем себя в порядок. Смотрите, да? Дух Святой обязательно даст тебе увидеть реакцию, чтобы ты противостоял и победил. А если нет, то вся твоя жизнь будет на носилках. Ты будешь лежать на носилках. После каждой ситуации ты будешь лежать на носилках и выходить вперед и говорить: «Помолитесь за меня». Я хочу, чтобы здесь стояли люди, которые уже готовы молиться за других. Почему нас Господь готовит таким путем? Потому что Он может, не может нас взрастить так, как Он хотел бы. Только по одной причине, когда сюда, может быть, придет много людей, они могут увидеть какие-то вещи, которые их просто посадят. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Служителя, на вас все смотрят. Я вам честно скажу, те, кто служителя сейчас, ваша тайная жизнь закончилась. И все сказали: вы находитесь под лупой у людей, раз. Теперь все, что происходило у тебя в закрытых дверях, с твоей женой, с твоими детками, и никому не было до этого дела, сейчас весь Вашингтон будет говорить о тебе. Потому что Господь, и это не Божья воля, чтобы о тебе говорили и тебя просто убивали. Божья воля, чтобы исправить вещи и идти чисто, и чтобы дьяволу просто закрыть рот. Вы все со мной? Перестать реагировать. Моя жизнь находится под лупой много лет. Я выучил, что такое быть. Те, кто со мной находятся уже долгое время, вы знаете, что я где-то там, знаете как, ну, соплю подтяну, как говорят. А там уже говорят, он такое натворил. Вы понимаете, на одном, тут чихнешь, а там уже шквал идет. Я знаю, что такое жить под лупой. Я знаю, как вести себя при людях. Пожалуйста, служителя, помощники, научитесь вести себя достойно святым. И все сказали: достойно святым, достойно святым. Приведите себя в должное состояние, потому что на вас смотрит не только Господь, на вас смотрит уже весь Вашингтон. Раньше мы могли сделать какую-то вещь, никому дела нет. Сейчас ты пошевелишь пальчиком, все об этом будут знать. Знаете почему? Потому что сейчас вот это маленькое место, вот это Такома, вот тут совсем немного людей, находится под лупой всего Вашингтона. Вы слышите меня? Под лупой всего Вашингтона, и все смотрят, что с ними произойдет. Умрут они, оживут они. Все, конечно, ждут, что мы умрем. Большинство людей, ты встречаешься, они говорят: аллилуйя, недолго вам. Сколько вы уже? 2 месяца? Ну, даем еще 2. Вы понимаете? Родные мои, а Господь с нас сделает солдат, вы слышите? Солдат для тяжелой войны. Тяжелая артиллерия. Мы отстреляем этот Вашингтон для Иисуса, вы слышите? Мы сделаем все возможное, чтобы женщины были высвобождены на энкаунтере. Чтобы мужчины были высвобождены, чтобы молодежь была высвобождена, чтобы семьи были высвобождены во имя Иисуса. Пожалуйста, я прошу вас. Еще одну вещь, просто такую, знаете, простую вещь скажу вам. Когда мужчина, еще вам расскажу, реакция, я вам сейчас рассказал немножко о духовных вещах. Сейчас я вам скажу такую простую вещь. Когда мужчина идет покупать женщине какой-то подарок, я вам сразу скажу, это на 100%, потому что я знаю, что это такое. Ты делаешь только для одной единственной причины, чтобы увидеть что? Реакцию своей жены. Вы слышите?